Глава 5. Москва. Вторник. 20:00. Филипп сидел в кафе. Город погружался в вечер. Симпатичная рыжеволосая девушка за столиком напротив с кем-то увлеченно переписывалась в смартфоне, периодически бросая заинтересованные взгляды на Филиппа. Он закончил ужин и теперь размышлял о странной записке и мероприятии, которые ему предстояло посетить. В интернете он прочитал, что этим вечером в музее частных коллекций будет проходить выставка, посвященная Месопотамии. «Простите?» От раздумий писателя отвлек официант. «Да, счет?» — виновато спросил молодой человек. «Да-да». Филипп расплатился и вышел на улицу. Рыжеволосая девушка проводила его разочарованным взглядом. Пыль, летавшая весь день в городе и придававшая летнему воздуху сухость, улеглась. Дышать стало приятнее, чувствовалась особая вечерняя свежесть. Филипп посмотрел на часы. 8. Здание музея частных коллекций, куда он держал путь, было отреставрировано и выкрашено в светлый тон. Являясь памятником истории и культуры XIX века, оно не потеряло свойственный тому времени шарм, хоть и было дополнено современной стеклянной крышей. Приближаясь к музею, Филипп издалека заметил свет, льющийся из многочисленных высоких окон здания. Подойдя ко входу, он наткнулся на очередь. Что ж, придется постоять. «Даже тут очередь, как за колбасой, да?» — раздался низкий голос. Филипп обернулся. За ним стоял мужчина средних лет, одетый в строгий серый костюм с белой рубашкой и сиреневым галстуком. Лицо его было открытым, располагающим и загорелым. Сквозь очки в тонкой металлической оправе смотрели светло-голубые глаза. Волосы почти полностью седые, аккуратно зачесанные назад. «Да, верно», — усмехнулся писатель. «На подобных мероприятиях всегда так. Люди жаждут оккультуриться», — улыбнулся незнакомец. На входе охранник записывал фамилии. «Смирнов! Проходите!» «Оболенцев! Проходите!» Филипп зашел внутрь. «Простите, а куда идти?» — уточнил он. «Прямо до лестницы, а там налево. Увидите!» Быстро проговорил охранник, занятый переписью посетителей. Филипп направился прямо, как ему было указано. Подойдя к лестнице, он увидел большой освещенный зал слева от нее. Там, вокруг экспонатов, размещенных под стеклом на высоких постаментах, прохаживались посетители выставки. Молодой человек поспешил в зал. «Игристое вино». Не успел он войти, как к нему подскочил официант, виртуозно держа поднос с полными фужерами. «Спасибо». Писатель взял бокал. Вино оказалось прохладным и несладким, и он с удовольствием его выпил, озираясь по сторонам и надеясь в толпе увидеть знакомое лицо. Выставка оказалась большой. Несколько десятков экспонатов из древней Месопотамии, среди которых ожерелье из лазуритовых бусин, серебряные амулеты, каменные сосуды и чаши. Внимание Филиппа привлекли глиняные таблички, представляющие наиболее раннюю среди известных в мире систем письма — клинопись. Символы казались простыми. Расположенные строго друг под другом, они напоминали пиктограммы. «Интересуетесь шумером?» Филипп обернулся, надеясь увидеть Колю. Рядом стоял мужчина, встретившийся ему в очереди. «Да, в некотором роде», — кивнул писатель. «Позвольте представиться, Оболенцев Яков Владимирович. Можно просто Яков». «Очень приятно, Филипп Смирнов». «Взаимно», — мужчина улыбнулся. «Вы знаете, глядя на все эти древние предметы вокруг нас, сложно представить, что ими пользовались более 3000 лет назад. И, пролежав столько веков в земле, они сохранили свое очарование и красоту». «Да, вы правы», — согласился Филипп. «Для меня эти предметы имеют куда большую ценность, нежели современные побрякушки. Я смотрю на них и представляю, кому могли принадлежать все эти украшения, кем были их владельцы, как жили, во что верили». «Но они верили в богов, отождествляя их силами природы, боялись подземных обитателей и благоговели перед небесными. Некоторых из них изображали в виде зверей или птиц». Филипп задумчиво смотрел на надписи. «Здесь написано, человек, который похоронен в гробнице, поклонялся Уту, владыке дня, богу солнца. Далее здесь идет молитва. Тут сказано, человек благодарит владыку дня за совет, за плодородие земель и здоровье в семье». «Чем занимаетесь? Я вижу, вы специалист в этой области», — поинтересовался Оболенцев. Он стоял, опираясь на изящную трость из слоновой кости. «Нет, нет». Филипп улыбнулся и посмотрел на собеседника. «Я всего лишь писатель». «О, как интересно! А в каком жанре книги?» «Фантастика, приключения, а иногда все подряд, что придет в голову». «Романы?» «В основном рассказы, но пара романов тоже есть». «Прекрасно! Обязательно прочту что-нибудь», — пообещал Оболенцев. «Но вы так быстро перевели текст». «Ну, когда-то древние языки и история были моей профессией. Кое-что помню». «С такими способностями вам надо бы продолжить свою деятельность в этой области», — заметил Оболенцев. «А, все не так просто». Поступив в университет на факультет истории, Филипп учился без удовольствия, прогуливая лекции и семинары, отдаваясь радостям студенческой жизни. Но спустя время неожиданно втянулся. Он окончил университет с отличием и пошел работать в археологический музей, занимаясь изучением древних артефактов, публикацией статей и параллельно получением второго высшего лингвистического образования и научной степени. Пошел по стопам дяди, профессора в области истории и лингвистики, специалиста по древним языкам, Петра Ивановича Смирнова. Профессия увлекла Филиппа. Получив степень кандидата исторических наук, он собирался заняться докторской. Но трагические события, произошедшие в жизни молодого человека, убили весь интерес, стимул и желание продолжать учебу. В один совершенно обычный зимний день весь мир Филиппа, которому было тогда 27 лет, навсегда рухнул. Мать его погибла в автокатастрофе, а спустя 2 недели отец, не выдержав горя, добровольно ушел из жизни. Филипп чувствовал себя разбитым и потерянным. Все вокруг казалось бессмысленным. Он бросил работу в музее и научную деятельность, уединился и замкнулся. И в этот момент спасением для него стало писательство. Он забывал обо всем, погружаясь в сочинение фантастических рассказов, придумывая миры, ситуации, героев и их удивительные приключения. Так начался его путь в литературе. Оболенцев понимающе покачал головой. «Да, в жизни все не так просто». «Точно. А вы, Яков, чем занимаетесь?» Филипп глядел по сторонам, но никого знакомого так и не видел. «Я, так сказать, коллекционер». Оболенцев протянул писателю визитку. «У меня небольшой коллекционный дом, но мне приятно считать себя еще и исследователем. Я люблю историю искусства, знаю все понемногу. Вы кого-то ждете?» «Что? А, нет-нет. В какой области ваше исследование?» «В основном антиквариат». Оболенцев вновь улыбнулся. «Я, знаете ли, еще и своего рода хранитель. Помогаю материально с реставрацией древних реликвий, а заодно провожу исследования». «Интересное занятие». «Да, знаете, я не жалуюсь. Могу позволить себе много времени проводить на мероприятиях, подобных этому». В кармане куртки Филиппа зазвонил телефон. «Простите». «Ничего». Оболенцев кивнул. «Слушаю». Писатель направился к выходу. «Филя, здравствуй!» — послышался голос Петра Ивановича Смирнова. «Дядя!» — радостно воскликнул Филипп. «Ты в городе?» Он поспешно вышел на улицу. «Да, я вернулся. Как дела?» «Нормально. Я сейчас на одном мероприятии. Может, перезвоню?» «Конечно, конечно. А что за мероприятие в такой час?» «Да, так. Одна выставка в музее частных коллекций». «Ну, ясно, ясно. Звони тогда завтра. До встречи!» Филипп убрал телефон. На улице совсем стемнело. Он глубоко вздохнул. В здании музея было душновато. Немного постояв и оглядевшись, Филипп повернулся ко входу, чтобы пойти обратно. «Эй!» Неожиданно чей-то окрик привлек его внимание. Голос донесся справа от входа в музей, где высажены деревья и кусты, буйно разросшиеся во все стороны и скрывающие часть здания. Писатель всмотрелся в тени деревьев и увидел там фигуру. «Иди сюда! Скорее! Ну же!» Голос был женский, и, сделав несколько шагов в его направлении, Филипп увидел девушку, явно от кого-то прячущуюся. «Что-то случилось?» Девушка казалась взволнованной и напуганной. «Да, иди сюда! Скорее!» Она схватила Филиппа за руку и потащила в сторону, в заросли кустов и деревьев за зданием музея. «Да что случилось? Что происходит?» Девушка остановилась, но взгляд ее блуждал, словно она пыталась удостовериться. Вокруг никого нет. «Держи, и скорее уходи отсюда! Скорее!» Она сунула в руки Филиппа маленький тяжелый сверток и побежала прочь. Писатель не успел ничего сказать. Он стоял и смотрел, как стройная фигурка удаляется в темноту ночного города. Опомнившись, Филипп сунул сверток в карман куртки, все еще вглядываясь в заросли за деревьями. Он вышел обратно ко входу в музей и отряхнул брюки, на которых повисли сухие листья. Кулю так и не нашел. Поймав проезжающий мимо такси, он уже через четверть часа был дома.